Глава вторая. Прорыв. «Конечно», — ответил я старику и попросил брата с сестрой подождать. Целитель отвел меня подальше, туда, где располагались лавочки в саду. Я искренне надеялся, что он не спросит, куда делись мои ночные посетители. Старик выглядел добродушно, и не хотелось его устранять. Даже несмотря на то, что он знал всю правду о моей душе подселенца. «Так какое у вас ко мне дело?» – прямо спросил я. «Понимаете, я не стал подробно говорить при ваших нанимателях», – тихо начал старик. «Они угрожали моей семье, если я не смогу привести ваше тело в порядок. И я нашел всего один способ». «Какой?» «Вы уже знаете, что все ваши проклятия заключены в особый кристалл». Судя по интонации, целитель очень переживал. «Да». «Вас, а точнее вашего предшественника», очень тихо сказал он, «убило смертельное проклятие черепаховых, но помимо этого в вашем теле было еще три проклятия, очень старых. Я подозреваю, что их на вас наложили еще в утробе матери». «Кто-то очень не хотел, чтобы я вырос нормальным?» «Скорее всего, кто-то хотел вас убить еще до рождения, но у него получилось лишь сломить разум. Но чтобы переместить это проклятие в артефакт вместе с остальными, мне пришлось пойти на риск». «А вот тут поподробнее». Я напрягся, ожидая вляпаться в очередное дерьмо. «Если артефакт разобьется, то все проклятия вернутся в ваше тело. Вы не просто умрете. Проклятие черепаховых поглотит вашу душу так же, как сделало это с вашим предшественником». «И никак нельзя обезвредить этот камень?» Спросил я лишь для того, чтобы не вызвать подозрений. «Целителю лучше не знать, что я уничтожил кристалл, и сделка сорвалась». «Не знаю такого способа. Поймите, я очень уважаю род Акулиных и их клан в целом за все, что они делают для наших земель. Без их защиты твари из постоянно возникающих прорывов нас бы уже уничтожили. И если бы моей семье не угрожала опасность, то я бы никогда не согласился участвовать во всем этом. Так что если вам не сложно, то прошу не сообщать о моем содействии этим людям, если вам придется о них рассказывать. Взамен помогу вам, чем смогу». «Хорошо, я буду молчать». «Благодарю вас. Вот возьмите». Он протянул мне бумажку, на которой были написаны цифры. «Это мой личный номер мобилета. Если что, звоните». «Спасибо». Я уже собирался уходить, но меня смутили дрожащие руки старика. «Сейчас вашей семье ничего не угрожает?» – прямо спросил я. «За нами следят. У этих людей слишком много власти». Это прозвучало таким голосом, будто целитель хотел попросить у меня помощи, но я пока был никем, чтобы что-то ему обещать. Ведь неизвестно, что предпримут те, кто нанял моих ночных гостей, когда узнают об их исчезновении. Вы знаете, кто они такие?» «Нет», — ответил он и добавил еле слышно. «Но подозреваю, что они работают на западные страны». «А вот это уже было интересно. Значит, какая-то страна хочет выкрасть у Акулиных артефакт и использовать его против Российской империи. Либо же он отвечает за оборону, что не менее важно. Придется разруливать, раз уж вляпался». «Давайте сделаем так», – начал я. «Если вам снова будет угрожать опасность, то свяжитесь со мной. Только вот карточки с номером у меня сейчас нет. Но я вас наберу, как найду устройство связи, чтобы вы знали, как связаться. Гарантировать ничего не могу, пока сам не знаю, как все устроено в вашем мире, но попробую помочь, по возможности». Старик поблагодарил меня, а затем я вернулся к брату с сестрой. Они ждали меня за воротами возле машины с огромным капотом. Я такие, разве что на исторических снимках и иллюзиях магов, видел в моем мире. Водитель вышел и открыл нам двери. Я сел на заднее сиденье вместе с сестрой. Алексей же предпочел ехать впереди. «О чем вы с магистром Ершовым разговаривали?» Тут же спросила Вика. «Отец как-то хотел нанять его для твоего лечения, но нам средств не хватило». «Ничего себе! Это же сколько стоят услуги этого целителя?» Я оставил удивление при себе и спокойно ответил. Его заинтересовал мой случай. Я ответил на пару вопросов, и все. «Когда мы к нему обращались, то не заинтересовал. Что изменилось?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Наверное, его удивило мое чудесное пробуждение». «Это в самом деле странно. Нам говорили, что ты уже никогда не очнешься. Отец даже настаивал на...» Она запнулась и прикусила губу. «На эвтаназии?» «Не знаю такого слова, но отец предлагал убить тебя, чтобы ты не мучился. Но я сказала ему, что если он на это пойдет, то больше никогда меня не увидит. И он согласился, с условием, что я выйду замуж, за кого он скажет». «И на кого он указал?» – спросил я, поражаясь любви этой девушки к моему предшественнику. «На княжича Совина. Он уже не первый год ко мне сватается. Но я уговорила, что свадьба будет только когда я закончу обучение в Академии магии». «А он тебе нравится?» «Смеешься», – пыркнула Вика. «Он же маг смерти. От него даже пахнет могилой». Девушка сморщила носик. А я понял, что с этим браком надо что-то решать. Раз уж она вступилась за меня, то не должна страдать до конца жизни. Это будет лучшая благодарность за спасение этого тела. Надо уже список целей составлять, а то дерьма набирается уже на целый поезд. «Я не знал. Сколько тебе осталось учиться?» – спросил я. «Да я только в августе поступать буду. Надеюсь, с этим некромантом что-нибудь случится за 3 года. Хотя нехорошо так говорить». «Да, согласен. Я обо всех некромантах такого мнения. Хотя допускаю, в этом мире их деятельность регулируется законами, что не сработало у нас. Мы разберемся. Попробую договориться с отцом. Ведь я выжил, так что есть варианты». «Кстати, о вариантах. Я тебе по секрету скажу. Юлия очень расстроилась, когда узнала, что ты очнулся. Даже думала сбежать, но я уговорила ее подождать». «Кто такая Юлия?» «Точно, ты же ничего не помнишь. Юлия Белодоннова. Ее род входит в наш клан. Она младшая дочь барона Игоря и в прошлом году не смогла поступить в академию. Наш отец разрешил ей остаться в клане только с условием, что она выйдет замуж за тебя». «Ну и фамилия», – выдохнул я, вспоминая, что Белодонна – ядовитое растение. «И что мне с ней делать? Я пока жениться не хочу». «Не знаю. Раньше она очень тебе нравилась. Может, договоритесь на фиктивный брак?» «Ладно, это мы с Юлией решим. Надо же и ее мнение учесть, а не решать за ее спиной». «Дело, говоришь?» Тем временем машина выехала из города, и где-то через час перед нами открылся потрясающий морской пейзаж. Дорога проходила прямо по побережью. Морские волны окутывали своей пеленой черный песок Камчатки. Жаль, что раньше не довелось здесь побывать. «Можешь рассказать, почему наш клан в изгнании?» – попросил я сестру. «В наш клан входит 3 рода. Акулины, Скорпионовы и Белодонновы. В свое время мы объединились, поскольку наши боги-покровители хороши только в одном». «В чем?» «В убийствах», — усмехнулась сестра. «Мы — клан наемных убийц. Когда император Кречет пришел к власти, то решил избавиться от нашего влияния в империи. Но нельзя убить убийц, по крайней мере, просто так. Поэтому нас изгнали на Камчатку, пока снова не заработаем милость императора. Мы защищаем местных от монстров и закрываем прорывы, а большую часть трофеев отсылаем в столицу, в казну императора». «Понятно, что ничего не понятно. Ну, хоть с составом клана разобрался. Убийцы, значит. Это же идеальные солдаты. И их можно запросто перепрофилировать в... Впрочем, сейчас о другом. Так, а что за боги-покровители? Я понял, что у нас акула, но что она нам дает? Вика рассказала мне красивую легенду, как в один день собрались духи всех животных и растений, и каждый из них принял под свою опеку один определенный род, даруя разным его членам свою магию. И только бог-покровитель решал, какой она будет. «А какая магия досталась тебе?» – спросил я у сестры. «Вода. Последние 100 лет у всех акулиных одна вода», – фыркнула Вика. «И то с потенциалом не выше 5-го уровня». «А есть что-то кроме воды?» – усмехнулся я, вспоминая ночной казус с боевым заклинанием. «Да, бывали случаи, когда акула наделяла своих адептов особыми дарами. Самый крутой – магия крови. Ты только представь, это можно взглядом вскипятить кровь в противнике». «Звучит классно. А у меня есть магия?» Я уже знал ответ, но мне хотелось услышать, что скажет Вика. Информация лишней не бывает. Тебе исполнилось 18 месяц назад, когда ты был в коме, так что без понятия. Пожала плечами Вика. То есть магия пробуждается в 18, и у меня есть шанс? Шанс, разве что сдохнуть преждевременно. Скоро черепаховы узнают, что ты очнулся, и тогда на тебя начнется настоящая охота. Злобно сказал двоюродный брат с переднего сиденья. Алексей! Остановила его Вика. «Что, Алексей? Ты забыла, что глава клана вообще скрывает его существование? Какая магия? Пусть сидит себе в углу дома и не высовывается». У меня невольно сжались кулаки, так и хотелось всыпать братцу по 1-е число, но машина не самая удобная для этого места, поэтому я лишь осадил его. «Алексей, ты нарываешься». «Ой, и что ты мне сделаешь?» хохотнул он. «Разукрашу твою милую мордашку для начала, а потом превращу твою жизнь в сущий ад. Так что думай, что говоришь, иначе наживешь себе врага под боком. Раньше ты не был таким агрессивным», стушевался братец. Вика в шоке открыла рот, но тут же закрыла, не успев ничего сказать, потому что у Алексея зазвонил мобилет. Этот прямоугольник был уж очень похож на древнюю модель телефона из моего мира. «Алексей на связи», – взял трубку брат. Он молча выслушал и коротко ответил. «Хорошо, скоро будем». «Что случилось?» – тут же спросила сестра. «Прорыв в 10 километрах от нас. Мы ближе всего». Алексей отдал водителю приказ о смене курса, и машина развернулась, а через 5 километров мы свернули на проселочную дорогу. Мне пришлось своими глазами увидеть, что такое прорыв. И сказать, что я офигел, ничего не сказать. Машина выехала к небольшой деревне. По обе стороны дороги располагались старенькие избушки. Людей не было видно, но прямо на дороге в 200 метрах от нас зависла призрачная стена. Она переливалась в закатном солнце, словно мыльный пузырь, и уходила далеко в небо. И прямо из этой стены одна за другой выскакивали неведомые страшные твари. Такие дали бы фору любой поделке из тел от некромантов. А эти, бывало, и плоть животных с людьми совмещали. Бррр, даже вспоминать не хочется. Как с такими сражаться? Проклятие на них не наслать. Магический канал еще не восстановился после ночных приключений, а заклинание использовать не рискну, а то снова неизвестно, что выйдет. Пока я наблюдал с открытым ртом, Алексей и Вика выскочили из машины. А я что, не трус же? Мой инстинкт самосохранения напрочь пропал, я не испытывал страха, только восхищался происходящим. Не надеясь на инструкции брата и сестры, вышел из машины. Можно сказать, что мной двигало чистое любопытство. Алексей распрямил руки и поднял из почвы 1000 крошечных шариков воды, заострил и заморозил их, превратив в смертельные иглы. Затем рывком бросил их на тварей. Меня оглушил рев схватки. Вика помогала брату, а я не лез. Пока они прекрасно справлялись, а я понятия не имел, как повторить их водные заклинания. Никогда не был силен в стихийной магии. Эта беспомощность только бесила меня. Чтобы я, могущественный ведьмак с профилем по проклятиям, и стоял в стороне. Хорошо, что мои друзья никогда это не увидят с того света. «Вернись в машину!» — крикнула мне сестра. Жаль, что я не послушал ее совета. Через мгновение огромная черная тварь перепрыгнула Вику и приземлилась прямо на меня. Мощные лапы прижали меня к земле. Алексей бросил в тварь водяные иглы, но те разбились о жесткий панцирь. Да, недолгой была моя новая жизнь. Но самое удивительное, что я не боялся. Совсем. Словно это тело вообще не знало, что такое страх. Может, это одна из причуд сумасшедшего? Монстр опустил ко мне голову, и наши взгляды встретились. Только вот я не ощущал себя жертвой. Наоборот, я чувствовал себя хищником. И это странное чувство разбудило в моем теле что-то совсем новое. Оно теплом разлилось по коже, заставило слезиться глаза, которые все еще смотрели прямо на монстра. Ему хватило бы лишь открыть пасть, чтобы откусить мне голову. Но он этого не делал. Ждал. Но чего? Сам от себя того не ожидая, я оскалился, как дикий зверь, поднял с земли ладонь и дотронулся до твердой, словно камень брони монстра, и почувствовал, как в нем пульсирует кровь, а в крови было что-то смутно знакомое. Вода. Она была повсюду. Она была частью меня самого. Меня настигла эйфория, такая же, как ночью. Находясь в сантиметре от собственной смерти, я ликовал, как ребенок. Потому что эта сила не могла сравниться ни с чем. Такой громадный потенциал у нее был, не то что один мой канал с проклятиями и рунами. Я сделал свой ход, на чистой интуиции, будто кто-то уже заложил мне в голову это знание. Одной силой мысли я заставил воду вокруг закипеть, в том числе ту воду, которой управляли двоюродный брат и сестра. Все вокруг заполнилось паром. Монстр заревел от боли. Его глаза покраснели и лопнули, залив меня кровью. А потом и тело обмякло. И только тогда меня отпустило. Я так и лежал на земле с глупой улыбкой, придавленный 200-килограммовым монстром. Осознал, что произошло, только когда брат и сестра стащили с меня эту тушу. Алексей молча подал мне руку. Я ухмыльнулся и встал сам. Вика в ужасе посмотрела на меня. Ее голубые волосы намокли от пара, и пряди прилипли к лицу. «Что ты сделал?» – настороженно спросила она. «Не знаю», – пожал плечами я. Обернувшись, заметил, что разлома на дороге уже нет, а остальные более мелкие твари лежат убитыми. «Давайте трофеи собирать», сказал двоюродный брат и протянул мне нож рукоятью вперед. «Пошли, покажу». Алексей подошел к убитому мной монстру. «Нехило ты его сварил», — констатировал он. «Сам не ожидал», — сказал я. «Это и есть дар акулы». «Именно». «Отец будет в шоке. Психически ненормальный и с таким даром». Я бросил косой взгляд. Но Алексей сделал вид, что его не заметил. Стыдился, что ли? Брат растянул пасть монстра и начал объяснять. Шкура у колофана мощная. Ее можно разрезать только адамантиевым ножом, а такой мы с собой не прихватили. Поэтому проще добраться в мозг через слизистую. Тем более ты его так сварил, что сам разваливается. Алексей задернул рукав, разрезал небо монстру и принялся с умным видом шарить там рукой. Я просто смотрел и запоминал. Отвращения не было. Это чувство во мне искоренили еще в академии, когда учили убивать. «Нашел!» — с улыбкой сказал брат и достал из головы монстра переливающийся шестиугольник. Обычно кристаллы находятся в сердцах монстров, но бывают и исключения, как этот. «Что это за кристалл?» «Макар, накопитель силы. И зачем он тебе? Как зачем? У меня же магический потенциал не резиновый, а макар позволяет избежать истощения. У меня же 5-й уровень. О, так вот как тут ману восстанавливают. Удобно. Не придется пить противные зелья, которыми я пользовался в своем мире. А какой максимальный? 10. Но таких магов единицы во всем мире. Блин, Сергей, ты правда ничего не помнишь? Я поражаюсь. Правда? Спокойно ответил я. Мне нет смысла тебя обманывать. Ладно, пошли остальных тварей разделаем. Мы быстро управились с добычей трофеев. Мелкие монстры легко разделывались, и в сердце каждого мы находили крошечный кристалл. Даже Вика, без тени брезгливости, потрошила туши, словно курицу на обед разделывала. Перемазанные в крови, мы сложили трофеи в багажник. Водитель все время сидел на своем месте и вышел, только чтобы открыть нам двери. «Да, видок у меня тот еще», – прокомментировала Вика. «Алексей, может, помоемся? Лучше мокрыми ехать, чем грязными». «Да без проблем», – задорно ответил брат. И через секунду меня окатило водой, словно ведро на голову вылили. «А функция сушки у тебя не работает?» – спросил я, выжимая на себе рубашку. «Нет, хотя...» «Что? Говори уже. Может, сам попробуешь испарить лишнюю воду?» «Алексей, ты чего? Одна ошибка, и мы сваримся заживо», – предупредила Вика. «Да, лучше не рисковать», – согласился я. Сам пока не знал, что от себя ожидать. «Скучные вы», – буркнул Алексей и сел в машину. Мы с Викой переглянулись, пожали плечами и тоже вернулись на свои места. Как я понял, она тоже удивлена, как сильно изменилось отношение брата за столь короткое время. Пока мы разбирались с монстрами, ночь уже вступила в свои права. До поместья ехали молча. Все устали. А мне многое следовало обдумать. Слишком много событий для первого дня новой жизни. Машина привезла нас к высоким воротам особняка, и я успел заметить в металле сверху контур головы акулы, прежде чем створки перед нами распахнулись. «Они силой мысли открываются? Или тут датчики стоят какие-то?» – спросил я у сестры. «Это артефакты», – улыбчиво ответила Вика. «Один в воротах под землей, а связующий мелкий в нашей машине. Когда артефакты приближаются, ворота открываются». «Удобно, однако. В моем мире бытовой магии почти не существовало. Ее постепенно заменил технический прогресс, да и все доступные маги последнюю сотню лет были заняты на войне с некромантами». Машина остановилась у дома, и водитель услужливо открыл нам двери. Я в восхищении застыл, увидев поместье клана убийц. Да это даже не особняк, а целый замок. «Пойдем, все нас уже ждут», – поторопила меня Вика. Мы зашли в холл, оказались в огромном помещении по типу гостиной. На диванах сидели люди, человек 15. Все сразу посмотрели на нас. «Вы чего такие потрепанные?» – спросила девушка с яркими красными волосами. «Прорыв закрывали», – ответил Алексей. «А Сергей Калафана убил», – гордо заявила Вика. И десятки глаз сразу обратились в мою сторону. Я не смутился, а только лишь пожал плечами. «Хорошая шутка», – сказала белокурая девушка с большой грудью и демонстративно рассмеялась. «А она не шутит», – громко сказал Алексей. «У Сергея внезапно проснулась магия крови». Ответом стала гробовая тишина. Судя по лицам, клановые либо были шокированы, либо просто не могли поверить. «Вика, напомни, где моя комната?» Обратился я к сестре, нарушая тишину. «А то надо бы переодеться перед ужином». «Конечно», – ответила сестра и, схватив меня за руку, потащила к лестнице. Моя комната располагалась на 3-м этаже этого кланового замка. Поместьем это строение язык не поворачивается назвать. Обстановка здесь была что ни на есть детская. Обои с акулами, шкаф со всевозможными комиксами, да даже одеяло с рыбками. М-да, Но все же первым делом я подошел к окну. Оттуда виднелось ночное побережье. А я сперва и не заметил, что море так близко. «Красиво, правда?» – спросила Вика, мило улыбаясь. «Очень. Так бы и жил у окна». «Твоя одежда в шкафу, ванна за этой дверью. Спускайся потом в малый зал для приемов». «Хорошо. Слушай, а мне можно будет сделать ремонт в этой комнате? А то как-то непривычно взрослому парню жить в такой обстановке». Сестра замялась, но ответила. «Ты можешь делать со своей комнатой что угодно. Только за деньгами к распорядителю подойди. Там как раз у тебя должно было достаточно скопиться за время болезни». Я благодарно кивнул, и девушка вышла из комнаты. Первым делом я разделся и сходил в душ. Возникла сложность в выборе одежды. Ее было много, а я понятия не имел, что следует выбрать на ужин. Прилег на кровать. Мозг кипел, переваривая произошедшее за день. Но стоило закрыть глаза, как мир вокруг перестал существовать. Растворился в воде. И я ощутил себя стоящим на дне океана. Что за наваждение? Попытался всплыть безуспешно. Всегда недолюбливал воду, и по закону подлости эта стихия мне и досталась. Внезапно мимо проплыла большая белая акула. Но страха не было, только любопытство. Тогда в голове раздался грубый женский голос. «Я знаю о твоих планах, иномирец, и не позволю украсть родовой артефакт».